большую часть ночи Артур пролежал в кровати без сна, думая о девочках, о том, как их теперь найти и хватит ли для этого времени. Завещать им, кроме акций и облигаций, он мог только дом в Коннектикуте. Может, он им пригодится? Артур купил его давно в качестве летней дачи, но наведывался туда редко. Это был большой викторианский дом, который Артуру нравился и в котором он мечтал поселиться на закате жизни. И вот этот закат наступил, а времени на спокойную жизнь, работу в саду, долгие прогулки вдоль моря уже не будет. Для него все кончено. Врач сказал, что операцию делать поздно, рак распространился слишком быстро, ослабленный организм не выдержит какого-либо радикального лечения. Прогнозировать, сколько осталось жить, было трудно. Может быть, 6 месяцев, может, 3, а то и того меньше, в зависимости от течения болезни. В полночь Артур принял снотворное, но заснул лишь под утро, спал беспокойно. Ему снилась рыдающая Хиллари, потом он кого-то обнимал. Лицо Хиллари вдруг превратилось в лицо Соланж, которая плакала в его объятиях и спрашивала, за что он убил ее. Глава 14. Несмотря на бессонную ночь, утром Артур отправился на работу. В 11 часов он переговорил с одним из своих компаньонов, от которого узнал, кто является лучшим специалистом по розыску людей. Артур не объяснял, зачем ему это понадобилось, партнер, впрочем, не задавал никаких вопросов. В полдень Артур сам позвонил Джону Чепмену и был удивлен, что тот согласился встретиться в тот же день. Правда, он сказал, что дело не терпит отлагательства. К тому же Чепмену его фамилия и положение были известны. Нечасто случалось, что глава столь крупной юридической фирмы звонил сам, да еще с явным отчаянием в голосе. Чепмен предложил увидеться во второй половине дня, хотя располагал всего часом свободного времени. Артур горячо поблагодарил и поспешил из кабинета, похлопав себя по карману, чтобы проверить, там ли таблетки. Без них он теперь не решался сделать ни шагу. «Вы вернетесь после ланча, мистер Паттерсон?» — спросила секретарша, когда Артур, покашливая, проходил мимо. «Вряд ли», — едва слышно произнес он и направился к лифту. Секретарша покачала головой. Шеф в последнее время выглядел ужасно. Ежедневная работа, похоже, его слишком утомляла. Она подумала, что кому-нибудь надо убедить его уйти на пенсию. Поездка на такси заняла всего несколько минут. Хорошо оборудованный офис Чепмена располагался на углу 57-й улицы и 5-й авеню. Здание было небольшим, но респектабельным и ухоженным. Чепмен занимал в нем почти целый этаж. На двери, однако, виднелась лишь скромная табличка «Джон Чепмен». В приемной несколько человек, по виду преимущественно адвокаты, дожидались заместителей Чепмена. Артур назвал секретарше свою фамилию. «Мистер Чепмен вас ждет», — сказала молодая женщина и проводила его в кабинет. Кабинет Чепмена с видом на 57-ю улицу был устлан пушистыми коврами, заполнен английским антиквариатом и, как и кабинет самого Артура, уставлен юридическими книгами. Столь знакомая обстановка подействовала на Артура успокаивающе. Он обрадовался, что не оправдались его первоначальные опасения насчет несолидности фирмы, которую ему порекомендовали. Навстречу Артуру из-за письменного стола поднялся привлекательный блондин с живыми серыми глазами в твидовом пиджаке и серых слаксах. Внешне он напоминал выпускника Принстона или Гарварда. И действительно, Джон Чепмен учился в обоих этих университетах, сначала в Принстонском, а потом на юридическом факультете Гарвардского. «Мистер Паттерсон?» Он легкой походкой обошел письменный стол и пожал Артуру руку, сразу поразившись его слабости. Артур в колледже играл в футбол и вообще-то был высоким, но по сравнению с этим 40-летним адвокатом казался тщедушным. Пожалуйста, присаживайтесь». Чепмен с приветливой улыбкой указал на кресло и сам сел рядом. «Я очень признателен». Артур откашлялся, пытаясь успокоить дыхание. «Что вы нашли возможность встретиться со мной прямо сегодня? Дело очень важное и срочное, а времени у меня, боюсь, осталось мало». Он подразумевал свое состояние, что и подкрепил очередным припадком кашля. Однако Чепмен решил, что речь идет о близком сроке судебного разбирательства. «Я также очень рад, сэр, что вы лично проявили внимание к моей проблеме. Спасибо». Чепмен знал, кто такой Артур. Обращение его в их сыскное бюро было необычно и почетно. Хотя контора Джона Чепмена пользовалась отличной репутацией в масштабах всей страны. Она функционировала скорее как юридическая фирма, а не как сыскное бюро. Большим подспорьем в этом оказалась основательная юридическая подготовка Джона. Переждав, когда Артур прокашляется, он взял блокнот и ручку и приготовился записывать. «Изложите мне, пожалуйста, мистер Паттерсон, суть вашего дела, а я постараюсь определить, чем мы можем быть вам полезны». Спокойствие, профессионализм, правильная речь и в то же время беспретенциозность, легкость в общении Чепмена заинтриговали Артура. Почему он не работает в фирме отца? Его отец возглавлял наиболее известную юридическую фирму в Бостоне, а два брата были видными нью-йоркскими адвокатами. Однако Джон выбрал именно эту несколько необычную карьеру. Все это было любопытно, но Артур пришел не ради этого. Ему надо было экономить силы, чтобы объяснить суть своей проблемы. «Это вопрос личный». Артур хрипел и, лишь отпив воды из стакана, поданного Чепменом, заговорил нормально. «Весьма конфиденциальный и важный. Прошу вас ни с кем его не обсуждать». Он строго взглянул на собеседника, но в случае Чепмена можно было этого и не делать. «Я не имею привычки ни с кем обсуждать моих дел, мистер Паттерсон, и точка. Я хотел бы также, чтобы вы лично им занялись, если можно. Один из моих компаньонов сказал мне, что вы лучший специалист в данной области. Я хочу поручить это вам и никому другому».